Глава 14. Понедельник – день тяжелый. Особенно для того, кто пил сутки, не прекращая. Я ведь знал, что нет предела моей гнусности. Так почему чувствую себя так паршиво? У меня ведь нет совести и чести. Я должен переступить и жить дальше. И снова планировать новое похищение Софии. Потому что мне мало. Задыхаюсь, вспоминая нежное девичье тело, красивую грудь с розовыми сосками, тонкую талию, волнующий изгиб бедер. Теперь она больше не девственница, и я могу не сдерживаться в своих желаниях, а их у меня очень много. Но сейчас у меня начинается новая жизнь. И я еду в банк «Северная губерния», чтобы узнать, какую игру затеяла Варвара Логинова. Сам пока не догадываюсь, но эта выскочка должна понять, что со мной шутки плохи, и если она меня разозлит, то даже муж-ФСБшник ей не поможет. Захожу в банк и направляюсь к охраннику. «Где кабинет директора?» «Второй этаж налево. Можно на лифте, можно по лестнице». Презрительно смотрю на этого 40-летнего никчемного служащего. Сегодня бы уволил. Поднимаюсь, перепрыгивая через две ступеньки, и нахожу приемную. Женщина-секретарь средних лет удивленно и со страхом на меня смотрит. «Варя Логинова на месте?» «Варвара Евгеньевна?» Вижу, что секретарь потихоньку начинает трястись от страха. Но я привык. Моя внешность пугает женщин. Я так и сказал. Или вы глухая? Сейчас Анна Леонидовна, судя по табличке на столе, свалится со стула от страха. Вы записывались предварительно? Варвара Евгеньевна не принимает без записи. Молодец, это Анна Леонидовна. Ее можно оставить на своей должности. Она даже заикаться начала от страха, но оборону держит. Вдруг на ее столе звонит телефон, и она берет трубку. «Варвара Евгеньевна? Да, здесь. Хорошо, я поняла». Поднимает глаза и смотрит на меня удивленно, словно динозавра увидела. Когда я ей улыбнулся, она побледнела. «Директор ждет вас прямо сейчас». «Отлично. Варю я не знаю. Лично мы до этого момента не встречались. Вся фишка в том, что я спас ей жизнь и нес ее на своих руках, пока она была без сознания, из логова похитителя. Логинов был ранен и слишком слаб, чтобы сделать это сам. Пусть и готов был меня придушить, выбора тогда особо не было. Или до машины несколько километров несу ее я, или она умирает. Все просто. А теперь она сидит за огромным столом из красного дерева. Такая маленькая и худенькая, почти утонувшая в кожаном кресле генерального директора. Только глаза таинственно сверкают, как драгоценные топазы, резко контрастируя с ярко-рыжими волосами. Это действительно наша первая встреча, но я уже согласился на должность начальника охраны ее банка, и она это знает. Осталось лишь выяснить нюансы. «Здравствуйте, Лев Борисович. Прошу, садитесь, я вас ждала». А ведь я не предупреждал о своем приходе, но наслышан о ее сверхспособностях, в которые мне сложно поверить. Но факт остается фактом. Она ими обладает. Но мне нужно задать ей несколько вопросов. Иначе... «Здравствуй, Варя». «Спрашивайте». Она нажимает кнопку на телефоне. «Анна Леонидовна, две чашечки эспрессо». «Почему именно я?» Сажусь напротив в удобное кресло и начинаю допрос. «Вы же знаете, я слишком многим перешла дорогу, и сейчас эти люди... немного на меня обижены. Вам я доверяю. А еще мне не нравятся средства связи у инкассаторов. пропускная система банка. Чушь! Правду давно не пробовала говорить. Лев, я не могу сказать правду. Варя устало трет глаза, и я вижу бледные тени под ее глазами. Мне нисколько не жаль эту шарлатанку, которая ведет непонятную игру. Тогда мне придется отказаться. Варвара вскакивает, яростно сверкая глазами. Вижу, что прошиб брешь в ее хладнокровии и уверенности. Тогда я поставлю условие. Интересно, какое же? Мне еще никто условий не ставил. Понимает ли эта девушка, что будет спящего зверя? Больше у вас не получится похитить Софию и причинить ей вред. Я вмешаюсь. У меня хорошо получается скрывать ярость, сжигающую сейчас мое нутро. Поэтому только улыбаюсь в ответ, равнодушно пожимая плечами. Я, по крайней мере, не скрываю своей гнилой сущности. А вот от Варвары не ожидал. Играет чужими судьбами, словно в карты. Двуличная интриганка! Что же позволило сделать это в первый раз? Раз так беспокоишься за Софию, почему не предотвратила похищение? Позволила мне надругаться над ней. Не ожидал увидеть на ее лице слезы, которые она с досадой стерла тыльной стороной ладони. Тогда она не согласилась бы принять мои условия и работать на меня. Она бы отказалась. То, что вы сделали, отвратительно. И я с удовольствием понаблюдаю за тем, как вы будете расплачиваться за содеянное. Осталось недолго ждать. Мне все равно, глубоко плевать, и ты это знаешь. София выйдет на работу со следующего понедельника. До этого времени вы, Лев Борисович, успеете устроиться на новом месте работы. Вот договор, почитайте на досуге и подпишите. К своим обязанностям приступайте завтра в 8 утра. Есть ко мне еще вопросы? В этот момент я жалею, что спас тебе жизнь, Варвара. В ответ она лишь пожимает плечами, полностью копируя мою манеру. «В этот момент я спасаю вашу жизнь, Лев Борисович. Мне жаль, что вы этого не понимаете». «Запомни, Варвара, две вещи. Я второй раз повторять не буду. Больше никогда не смей лезть в мою жизнь и ставить мне условия. Иначе очень пожалеешь». «До свидания, Лев Борисович». Приятно было пообщаться. Жду вас завтра к 8 утра. В этот момент открывается дверь и входит секретарша с кофе. Мне кажется, она чуть не уронила поднос, когда увидела выражение моего лица. Сжимаю руки в кулаки и быстро ухожу, чтобы не передумать и не придушить рыжеволосую выскочку. Она прекрасно знает, что на какое-то время я останусь. Я смогу увидеть Софию, а она увидит меня. И мне очень важно знать, как она отреагирует. Как воспримет мою внешность? Закричит от страха или равнодушно отвернется? Только поэтому я здесь. Логинова просто узнала мою временную слабость. Поняла, что я пока не готов оставить Софию в покое. Наваждение ею лишь стало сильнее. Я хочу знать, где она находится, что делает, с кем общается, о чем думает. Для меня эта должность – лучшее, что могло случиться, и я не буду капризничать. Я не смел и мечтать, что буду так близко к Софии. Только от воспоминаний о ней в паху становится очень тесно. Я хочу ее! Хочу просто безумно, и мне плевать, чем это для меня обернется. Я готов к любым последствиям. Я знаю, что в этот раз пощады для Софии не будет, поэтому нужно как-то дожить до пятницы. А как? Не представляю.